Глава 21. Кольт. «Привет!» — голос Логана эхом разносится по коридору из его комнаты. Я слышу это, вытирая влажные руки полотенцем в ванной и открываю дверь. Звучит так, будто он говорит по телефону, но когда я слышу имя Эш, я останавливаюсь и прислушиваюсь. «Это полная херня, Эш!» — отвечает Логан. Пол тихо скрипит под моим весом, когда я приближаюсь к его комнате. «Да, дерьмово», — продолжает он. Тишина. «Я не могу». Пауза. «Нет, я не злюсь на тебя. У меня планы». Пауза. «Я на работе. Не думай о всяком дерьме», — рычит Логан. Пауза. «Ты знаешь, что я брошу что угодно, чтобы помочь тебе». Еще одна пауза. «Я не могу уйти, Эш. Я уже пришел». Пауза. «Да, я знаю, что на улице дождь, и мне правда очень жаль. Ты уже звонила, Мия?» — спрашивает он. Тишина. «Да, это та еще херня. Но я уже сказал, я тоже работаю», — вздыхает Логан. «Вызови такси, ладно? А утром я помогу тебе с машиной». «Я не должен был подслушивать. Так поступают только мудаки. Но этот парень полон дерьма. И он не на работе. Эшлин права. Мия работает сегодня вечером. Я сейчас как раз собирался в морскую птицу, чтобы присмотреть за ней. Но зачем Эш понадобилось вызвать такси?» «Ага, поговорим утром», — добавляет Логан. Появляясь в поле его зрения, я прислоняюсь плечом к дверному косяку и подчесываю подбородок. Логан сидит на кровати в рубашке, закинув лодыжку на колено другой ноги. Он заканчивает звонок и бросает телефон на кровать. Он еще не заметил меня. «Ты не на работе», — замечаю я. «Черт, приятель, ты меня напугал!» Он поднимает на меня удивленный взгляд. «Ты не на работе», — повторяю я. «Ты подслушивал?» — хмурится он. «Ты пообещал мне перестать так ужасно относиться к Эш». Осознавая происходящее, я стискиваю зубы и стараюсь не злиться. «Я и перестал?» «Чушь!» — выплевываю я. «Какое тебе вообще до этого дело?» Он встает с кровати и засовывает телефон в карман. «Такое, что у меня есть младшая сестра», — спорю я. «И если бы я узнал, что она встречается с мудаком вроде тебя, я бы выбил из него все дерьмо». «Хорошо, наверное, что я не встречаюсь с Блейкли, да?» Почесывая свой щетинистый подбородок, я отталкиваюсь от двери и подхожу ближе к нему. Кровь во мне начинает закипать. «Где она?» «Кто? Эш?» — удивленно спрашивает он. «Да, где она?» «Не твое дело. Ты сделал это моим делом, когда отказался забрать ее. Сейчас почти 10 часов вечера, и на улице льет как из ведра. Ты кусок дерьма». «Послушай, она не особо далеко. Она рядом с морской птицей, и я уже сказал ей вызвать такси. Я даже денег ей переведу». «Логан, это не оправдание», — сквозь зубы говорю я. «Ты оставил свою девушку самой решать свои проблемы, чтобы засунуть свой член в кого-то еще. Я сказал тебе, что сегодня работаю», — спорит он. «Херня все это, ты и сам знаешь». Я хватаю его за воротник рубашки и подтаскиваю к себе ближе. «Если бы у тебя сегодня была смена в ресторане, ты бы уже был там». «Ты не знаешь». «Я знаю». И ты тоже знаешь это, лживая ты псина. Я не буду просто сидеть и смотреть, как ты запутываешь ее. Она заслуживает лучшего отношения к себе, и ты знаешь это. Я отпускаю его, и он падает на кровать, как бесполезный мешок картошки. «У тебя одна неделя на то, чтобы признаться ей. Не расскажешь ты, расскажу я сам». Не дожидаясь ответа, тяжелыми шагами я выхожу из комнаты. Я боюсь, что потеряю самообладание, и выбью из него все дерьмо, если он только осмелится открыть рот. Чертов мудак. С ключами в руке я иду к своей тачке, припаркованной на подъездной дорожке. Дождь льет как из ведра, когда я достаю свой телефон и отправляю Мие короткое сообщение. Я. «Привет. Возможно, сегодня буду поздно, но я все еще планирую забрать тебя, чтобы ты не ушла, не поговорив со мной». Я бросаю свой телефон в подстаканник и разворачиваю свою тачку, игнорируя тот факт, что я собираюсь спасти девушку, которая абсолютно точно мне не принадлежит.